Вот что, пролежни. Марфеньке оказали всю необходимую помощь. Смазывали, бинтовали, делали уколы. Почти весь день Марфенька лежала, накрытая с головой простыней, делая вид, что спит. Ата пыталась с ней заговорить, развлечь ее, но ничего не вышло, и она углубилась в книгу. И вечером Марфенька отбросила простыню и попросила санитарку достать из тумбочки бумагу и авторучку. Письмо было не особенно длинное. «Милый Яша, давно следовало мне разъяснить тебе все. Никогда я не буду твоей женой. Надо взглянуть беде в лицо, а не малодушничать. У меня разбиты 3 позвонка, ходить я уже не смогу. Это хуже, чем ты думаешь. Будут пролежни, а потом начнут постепенно атрофироваться все органы, кроме мозга. Мозг, наоборот, будет развиваться. Так что от меня останется что-то вроде головы профессора Доуэля. Я знаю, ты меня любишь. И я тебя люблю. Но, видишь, не сбыться нашим мечтам. Постарайся взять себя в руки и не думать обо мне. Самое лучшее для тебя – полюбить другую девушку. Твой друг Марфа Оленева. П.С. Яша, очень прошу тебя, не пиши и не говори больше об этом. Пожалей меня. Проникнись с мыслью, что наша любовь в прошлом, как если бы я умерла. Марфа. 4 октября 1960. Письмо было переписано, запечатано. Санитарка обещала опустить его сейчас же в почтовый ящик на углу. Марфенька сразу закрылась простыней. Спать в этот скучный вечер Ата легла рано. Она не страдала бессонницей, и скоро Марфенька осталась все равно, что одна. Электричество, наконец, выключили. Балконная дверь по просьбе обеих больных раскрыта настежь. В палате было очень светло, потому что наступила ночь полнолуния. Так светло, что виден желтый и красный цвет листьев в больничном саду. Листья не шелохнутся, стоял полный штиль. В небе не было ни облачка. Только самые яркие сияли звезды первой величины. Марфенька знала, что в эту ночь не уснет. Это была особенная ночь. Марфенька осталась глазу на глаз со своей бедой. Теперь она уже знала. Странно, что убедили ее пролежни. Ей было 19 лет. Она была крепкая и сильная. Она и сейчас, после полугодового лежания, все еще была сильна. Но она была обречена на беспомощность. До сих пор она отгоняла эти мысли. Настал момент, когда надо было продумать все до конца. По натуре своей Марфенька тянула всегда к радости, простору, яркой, деятельной жизни, полной опасности, риска, преодоления трудностей. Отважная парашютистка, способный пилот аэронавт, пловец, конькобежец. Старые мастера спорта прочили ей большое будущее. Надо же было именно с ней приключиться такому несчастью – лежать. Марфенька с детства не любила думать о печальном, о страдании. Она не переносила Достоевского, Гаршина, Шевченко, не могла спокойно читать в газетах о расовой дискриминации, линчевании негров, несправедливости, эксплуатации. Так любить жизнь, радость, простор и вдруг все это потерять. Все равно, как если бы ее посадили в тюрьму. Этим летом она ни разу даже не плавала. Как она далеко заплывала в море, так что совсем скрывался берег. Больше она плавать не будет. Больше не поднимется на аэростате в голубое небо. Не прыгнет с парашютом, не побежит на коньках с Яшей. Они не будут путешествовать вместе. Они вообще не будут вместе. Когда-нибудь успокоившись и примирившись, он женится на другой. Яша станет большим писателем. Будет много путешествовать вместе с другой женщиной. А может, ему попадется домоседка, хозяйка, мать, и он будет путешествовать один. Тогда он будет грустить о ней, Марфеньке. А она как будет жить? Никакой особой проблемы не было с ее способностями к математике. Отец очень умно и практично все распланировал за нее. окончит заочно Московский университет имени Ломоносова, математический факультет.